окном ни одной звезды всю ночь. Гроза. Дождь рисует твои черты, твои глаза. Черно-белым рисует он мою печаль. Ты, конечно же, не придешь мне, очень жаль. Стучит по клавишам дождь, это осень слезы льет. Она белых все мечты, мечты.